Евгения Николаевна со своей стороны стола разыгрывает передачу «Жди меня». Поминутно восклицает, хватает и утаскивает куда-то давно потерянные и оплаканные вещи, о самом существовании которых все уже давно забыли. Любимые солнцезащитные очки Павлика, удобнейшую латунную лупу для разгадывания кроссвордов, давно куплено новое, но это-то любимое. Отцовские ордена в коробке из-под электробритвы и его же письма с фронта, в коробке из-под конфет, тщательно перевязанные сразу двумя выцветшими шелковыми лентами неопределенного, то ли персикового, то ли бывшего вишневого цвета. «Старость не радость, старость не радость! Подумать только о папиных орденах позабыла!» тихонько квохчет Евгения Николаевна. И в этот момент Лиза, уже разобрав почти все вещи и вещички, вдруг видит, что в нише у самой дальней стенки, перегораживая почти всю ее, стоит еще одна коробка. Вообще-то очень знакомая. Еще не открыв ее, просто притянув к себе, Лиза заранее знает, как туго пойдет защелка. Она сама пару недель назад слегка подогнула язычок, чтобы разболтавшийся замочек не распахивался попусту. Еще не подняв крышку, Лиза вспоминает, как в незаметном дальнем уголке надорвана синяя шелковая обивка, вся в муаровых разводах. Лиза слышала о дежавю, но сама испытывает его впервые. Подняв верхний уровень и зафиксировав его паучьи суставчатые ноги, она внезапно замирает от острого чувства узнавания. «Это же оно! Оно!» Пятно в виде бабочки с волнистыми крыльями. Так похоже на давно забытый график дзета-функции Риммана. А вот другое, совсем как череп. А вот и лужа крови на ложке. Яся сказала, что очистила серебро сама. Обманула? Лиза подхватывает подол своего фарточка, яростно трёт им увесистую рукоять ножа, тут же бросает его, хватается за ложку, трёт и её. Пятна бледнеют. «Евгения Николаевна», — выдыхает Лиза, нащупав стул и посадив себя на него. Так трясутся ноги. «Евгения Николаевна, откуда у вас этот набор?» Евгения Николаевна какое-то время рассматривает коробку, потом говорит. «Вот веришь, не помню. На свадьбу нам серебро точно не дарили. Хм, постой-ка. Наверное, мы его забрали, когда квартиру Татьяны Сергеевны продавали. Павлик! А, Павлик!» — кричит она вглубь квартиры. «Мамы твоей серебряный гарнитур нашли, представляешь?» «Да неужели?» — немедленно отзывается Павлик. «Синенький такой. Я все думал, куда он подевался?» Лиза пытается заставить себя вернуть зажатую в кулаке ложку на место, но рука замирает на полпути. Никита ввозит Павлика в кухню. «Да уж», — говорит Никита, — «огромный. Ужасно неудобно». «Это к чему ты?» — прищуривается Евгения Николаевна. «Это к тому, я, дражайшая Евгения Николаевна, что не пора ли нам обедать?» — как-то криво хихикает Никита. «Кстати, Павлик, про обед!» Евгения Николаевна мягко вынимает ложку из Лизиных рук, вкладывает в мерзкое гладкое гнездышко, опускает крышку и с усилием защелкивает замочек. «Буду теперь тебе обеды как герцогу сервировать, серебряными приборами!» Евгения Николаевна чуть подталкивает застывшую Лизу в спину, и Лиза подчиняется, отходит от буфета. «Потом почистишь», — говорит Евгения Николаевна. «Иди теперь суп разогревай. Видишь, голодные все». И уже у холодильника Лиза слышит. «Вот я дурище, чего уборку оттягивала? Смотри-ка, какой ты тут порядок навела». Лиза едва попадает половником в тарелке. Суп разливается по плите. Лиза ставит тарелку на диск плиты, чтобы подтереть лужу. Но диск оказывается горячим, и тарелка тут же раскалывается ровно пополам, а супа на плите становится еще больше. Не говоря ни слова, Евгения Николаевна щелкает выключателем плиты и оттесняет Лизу в сторону. Лиза смотрит в окно, пытаясь понять, какое там время года. Что вообще происходит? Все перемешалось. Через двор идут мужчина и мальчик, вокруг них в курином бульоне с блестками жира плавают разваренный лук и лавровый лист. Лиза все глубже погружается в отчаяние. Вещи лгут ей, вещи путают ее. Чему вообще теперь можно верить, когда такое творится? Никогда раньше, никогда. Нет, правда, один раз было. Вспомнить о маме, как ступить на тонкий лед, никогда не зная, выдержит ли он Лизин вес или похоронит ее в мутной ледяной воде. Иногда Лизе хочется, чтобы мама умерла. Тогда можно было бы ходить к ней на могилу, убирать там, быть с ней. Лиза пугается этих мыслей. Нет, пусть мамы нет рядом, но если вдруг она где-то еще живет, всегда остается возможность, что однажды она вспомнит о Лизе и возникнет на пороге. Лучше бы это произошло вечером, а еще лучше вечером субботы, чтобы завтра Лизе не надо было на работу. Хотя какая теперь работа? Пусть возникает, когда хочет. Лиза думает, что ее вера в маму похожа на то, как некоторые дети верят в Бога или Деда Мороза. Хотя совершенно очевидно, что никакого Бога или специального зимнего дедушки нет и в помине. А мама есть. Точнее, была. В этом Лиза совершенно уверена. Она хорошо помнит день, когда видела маму в последний раз. Именно с этого дня она начала отсчитывать эпизоды. Лизе было тогда 7 лет, 4 месяца и 9 дней. Однажды в субботу утром в 8 часов 17 минут к Лизе и маме, как обычно, пришла бабушка, а мама вдруг куда-то уехала. Она так торопилась, что даже не попрощалась с Лизой. Потом, ближе к вечеру, 16 раз звонил телефон, бабушка каждый раз брала трубку, но почти ничего не говорила, только слушала и все время сморкалась. А Лизе запретила задавать вопросы и отослала читать, хотя Лизе было очень любопытно, что же происходит. Она никогда раньше не видела, чтобы кто-то так сморкался. Однако гораздо сильнее Лизу интересовало, где же мама. Но и об этом бабушка спрашивать запретила. В тот день Лиза маму так и не дождалась. Вечером бабушка дала ей какую-то таблетку и велела лечь спать. Наутро бабушка сказала, что мама приезжала ночью, когда Лиза уже спала. По словам бабушки, выходило, что мама очень торопилась. Поспешно собрала вещи и уехала в срочную командировку. Лизу это не удивило. Мама уезжала часто, иногда внезапно. Лиза отправилась в мамину комнату скучать. Лучшим способом скучать было залезть в мамин шкаф и запереться изнутри среди ее вещей. Перебирать их, нюхать, а потом свить гнездо из свитеров и кофточек и уснуть в темноте и духоте шкафа. Но поскучать Лизе не удалось. В маминой комнате ее ждали странности. Все было перевернуто вверх дном, одежда вынута из шкафов и раскидана по кровати, а разноцветное тоненькое шелковое белье, переливами на котором Лиза так любовалась и которое обычно лежало в ящиках, свернутое розочками и воланчиками, было вытряхнуто из комода и разбросано поверх маминых платьев и строгих рабочих костюмов. Обычно мама собиралась гораздо аккуратнее. Лиза старательно сгребла то, что упало на пол, и стала складывать все обратно в ящик, ощупывая каждую тряпочку и сворачивая из нее розу или валан. Мама приедет и обрадуется. Трогать шелк было неприятно, но необходимо. И не столько, чтобы обрадовать маму, сколько чтобы разобраться. Перебирая вещи, Лиза искала маму, ее спешку, ее мысли о Лизе, ее настроение. Мама была единственным человеком, чье настроение было понятно Лизе без каких-либо объяснений. Но среди вещей Лиза маму так и не нашла. Беседуя с маминым бельем и платьями, Лиза разглядела только бабушку и какую-то совершенно незнакомую, странно одетую тетеньку. Вещи рассказали Лизе, что совсем не мама искала и выбирала одежду для своей командировки, а это чужая, незнакомая тетя и почти не помогавшая ей плачущая бабушка. Пересчитывая мамины вещи, Лиза не поверила себе. Выходило, что мама взяла с собой в командировку всего одно платье и одну смену белья. Куда же она уехала? Почему ей понадобилось так мало одежды? Лиза отложила в сторону то бельишко, на котором, сморщившись, засохли бабушкины сопли. Бабушка говорила, что если на одежду попали капли воды или слезы, то это ничего страшного, и совсем не значит, что нужно немедленно все перестирать. А вот мама могла с этим не согласиться. Лизе отчего-то казалось, что мама не захочет носить одежду с бабушкиными соплями. Лиза бы ни за что не захотела. Набрав в свой маленький тазик немного теплой воды, Лиза взбила густую мыльную пену и аккуратно перестирала отложенное. Перебарывая внезапное отвращение от нежных прикосновений шелка, Лиза представляла, как заулыбается мама, узнав, что ее вещи снова чистые и аккуратно лежат в шкафу и в комоде. Эти мечты так заняли Лизу, что она не сразу заметила самую главную, хотя и не такую очевидную странность. Прошло 86 часов с момента маминого ухода, когда Лиза наконец сообразила, все было неправильно с самого начала.